15. Живот скрутило. Энн чудом удалось вырулить на обочину и заглушить мотор. Она еле успела схватиться за ручку и отворить дверь. Завтрак поднялся по пищеводу и хлынул наружу. Энн сидела перед открытой дверью и, положив локти на опущенное стекло, пыталась прийти в себя. Сознание едва теплилось, да и то благодаря решимости удержать его любой ценой. Она набралась сил, выпрямилась и захлопнула за собой дверь. Преодолевая дурноту, она искала причины происходящего. Головные боли давно и прочно вошли в ее жизнь, но вот рвотой они обычно не сопровождались. Должно быть, виноват завтрак. В этой крысиной дыре, высокомерно именуемой «лучшим отелем Бангора», работают мошенники-повара. Они ее отравили. Как пить дать отравили? Наверное, я умираю. О, Боже, да, сейчас загнусь. Но если я не умру, то вы проклянете тот час, когда ваши отцы встретили ваших матерей. Я вас по судам затаскаю, до самого Верховного суда дойду. Наверное, эти мысли придали ей сил. Она села за руль и поехала дальше. Ползла медленно, выжимая 35 миль в час. По дороге она всматривалась в фамилии на почтовых ящиках, выискивая надпись «Андерсон». Вдруг Энн посетила неприятная догадка. А что, если сестрица, эта ничтожная слюнтяйка, замазала свою фамилию краской? В таком состоянии Энн не смогла бы ездить по округе и у каждого дома интересоваться, где проживает Роберта. Да и если судить по мужлану, с которым она имела несчастье общаться по телефону, то от местных помощи будет, как от козла молока, и к тому же... Стоп. Вот оно. Р. Андерсон. Позади знакомый по фотографиям домик. Ферма дядюшки Фрэнка. Участок старого Гаррика. На дорожке перед домом синий пикап. С местом все нормально, но что-то ненормальное творится с освещением. Она поняла это, подрулив к подъездной дорожке, и впервые в ее душу закралась чуждая ей эмоция — страх. Он уничтожил радость победы, ликование хищника, который настиг жертву и прижал ее к земле. Свет. Какой-то неправильный свет. За осознанием этого факта последовал целый ряд неприятных открытий. Негнущаяся шея, мокрые подмышки. Ее рука метнулась к промежности. Там было влажно, но уже подсыхало. К тому же в салоне висел смутный аммиачный запах. Похоже, он здесь уже давно, но лишь теперь она его уловила. Я описалась. Описалась и так долго просидела в машине, что одежда почти успела просохнуть. И этот цвет. И что-то не то творилось с солнцем. Так бывает на закате. О, Боже! Так на часах 9:30. Чего? Это свет предзакатных сумерек. Без вариантов. Да, ей впрямь стало гораздо лучше после того, как ее вырвало. И внезапно она поняла, почему. Это было очевидно, лежало на поверхности. И под подмышками, и остаточный запах подсохшей мочи. Она отлежалась в машине. Вот почему ей стало лучше. Несколько часов пролетели как несколько минут. Целый день под палящим солнцем в железном гробу с опущенными стеклами. Все дело в том, что с пазухами ей повезло немногим больше, чем с зубами. Энн не выносила синтетический воздух и терпеть не могла кондиционер. Подумать только, окажись она в автомобиле с включенным кондиционером и наглухо закрытыми окнами, зажарилась бы, как индейка. Похоже, физический недостаток на этот раз спас ей жизнь. Вот о чем она думала, созерцая старую ферму усталыми воспаленными глазами. И тут ей пришла в голову другая мысль. Целый день она просидела в летаргическом ступоре на обочине дороги, и ни одна живая душа не подошла поинтересоваться, в чем дело. Шоссе номер 9 — оживленная дорога, и сложно себе представить, чтобы с половины 10 утра по ней не проехало ни одного автомобиля. Даже в такой глухомани. И, кстати, в глухоманях не принято проходить мимо человека, попавшего в беду. Это вам не Нью-Йорк, где все спокойно шагают мимо пьяницы на тротуаре. «Да что же это за городишко такой?» Опять засосало под ложечкой. В конце концов, в этом новом чувстве, посетившем ее, она признала страх. Признала, схватила его за горло и скрутила ему шею. Не исключено, что позже заявится его братец, но и его ждет та же участь, как, впрочем, и все их поганое отродье. Энн Андерсон решительно вырулила во двор.